Повторяет ли этот процесс спредения паутины машина? В машине жидкий раствор выдавливается из тонких капиллярных трубочек фильер и сразу в воздухе превращается в шелковые нити. Увлекшись, я попытался точнее сопоставить эти два процесса и записал предельные машины и паук. У паука паутинная бородавка, железа. Она когда-то мне представлялась огромным наростом, из которого торчат короткие предельные трубочки. На концах этих трубочек находятся выводные протоки паутинных выделительных желез. У машины предельный раствор, подающийся под давлением в 30-40 атмосфер в трубопровод, выдавливается из фильер тончайших трубочек с отверстием от 0,05 до 0,1 мм. Иногда отдельные трубочки заменены одной, на которой надет платиновый колпачок со многими отверстиями, больше 50. У паука клейкая масса, выделяемая в виде отдельных ниточек, слипается на воздухе в одну крепкую нить. У машины выдавленный предельный раствор затвердевает на воздухе в тонкую нить и наматывается на шпульку. Сухой способ. У паука задняя пара ножек тянет за собой паутину, не давая ей приклеиваться к посторонним предметам. У машины полученная нить направляется на шпульку особым эмалированным острием. Соединение нескольких нитей в одну происходит при помощи небольших эмалированных вилок. Да, но этот способ производства искусственного шелка устарел. Есть множество технических новшеств. Предельный раствор после выдавливания проходит через специальную жидкость, восстановительную ванну, и в дальнейшем, затвердевая, наматывается. Таким образом, машина, созданная человеком, давно перегнала паука. И все меньше и меньше процесс производства искусственного шелка походит на процесс предения паука. Но почему вдруг стало тихо в саду? Не слышно голосов, ветер перелистывает книги и справочники. На небе быстрые дымчатые облака плывут, сливаются, и вот уже темная туча застилает небо и низко ползет над землей. Стало холодно и ветрено, пора уходить. В номере гостиницы я дочитал конспект Думчева. Здесь уже были более чем неожиданные и весьма странные положения и утверждения. История человеческого оружия начинается, по мнению Думчева, в стране дремучих трав. Древний человек якобы заимствовал свое оружие у насекомых. Чтобы это доказать, Думчев устанавливает, что все виды своего вооружения человек некогда изготовил по двум принципам. По принципу режущей плоскости и по принципу острого клина. Челюсти насекомых с зазубренными краями, принцип режущей плоскости, подсказали человеку изготовление ножа, меча и сабли. Рогач-олень, копье и кинжал, принцип острого клина. Бронзовки, говорит дальше Думчев, не страшны пчелы. Пусть жалят, ее твердый хитиновый покров неуязвим. Человек это увидел, учел и изготовил щит, предохраняющий от ударов копья. Бронзовка подсказала человеку, создавай себе такую броню, как у меня. Странное утверждение, записал я тут же на полях. Никогда ни при раскопках, ни в пещерных и наскальных рисунках первобытного человека не найдено ни следа, ни намека, ни указания на то, что первобытный человек обращался за подсказом к миру насекомых. Первичное орудие — ручной топор или рубило, грубо обитый камень, лук, стрелы — все это никак не связывается с техникой в мире животных. В конспекте Думчев рассказывает, как насекомый тащит, толкает, передвигает груз, во много раз превышающий вес его тела. Он говорит о роющих, скребущих, режущих, хватающих приспособлениях насекомых. Вот это, пожалуй, интересно. Я читаю дальше о выносливости насекомых. Обитатели страны дремучих трав могут жить без пищи месяцами, замирать на годы. Паук-крестовик ткет свою паутину длиной 72 метра, не принимая никакой пищи. А если добыча не попадется в эту сеть, он плетет в другом месте новую. Грустно и тяжело читать этот конспект будущего труда Думчева. Труда, на который уже потрачены десятки лет жизни в стране дремучих трав, еще уйдут годы и годы. Вот настанет час, труд будет закончен, и станет тогда ясно, в основе его лежит идея совершенно произвольная, случайная и просто смешная. Человек, учись технике у насекомого. Все советы и откровения Думчева запоздали. Конспект заканчивался таким же необычным обращением, как и начинался. «Ученые! Не на папирусах и не на пергаментах вы сегодня пишете свои труды, а на бумаге из древесной массы». Не забывайте, бумажные осы подсказали человечеству